Alô. Alô. Alô. Да. Алло. Говорите. Здравствуйте, Вересна, Петра Васильева, Елена Александровна. Разговоры записываются. Александрович, уточните, пожалуйста, ваш родственник? Нет, клиент нашей компании, я юрист, его Дарья Сергеевна. Вы не представились тогда в начале разговора нашего, что вы являетесь юридическим лицом и представляете интересы Виктора Александровича. Я только что вам это сказала. Только что сказали? Да. Правда? Да. Еще раз, пожалуйста, представьтесь. И доверенность нам нужна тогда будет. А вы мне предоставите свой номер как оператора по обработке персональных данных? Номер оператора по обработке Да. персональных данных. Девушка, а вы себя слышите? Девушка, а вы себя Девушка, слышите? я тебя-то слышу. А вы что вы сказали? Вы поняли, что вы сказали? Ваш номер Извините, я не сказала. персональный, регистрационный, который вам предоставил Роскомнадзор и дал вам право обрабатывать персональные данные клиентов других компаний, потому что наш клиент не получал никакого уведомления от своего кредитора. На каком Девушка, основании вы извините, девушка. обрабатываете его персональные данные? На Девушка, каком? извините, пожалуйста, как вас зовут? Дарья Здравствуйте, добавится. Сергеевна. Ага, хорошо, Лариса Сергеевна. Дело в том, Дарья что Сергеевна. Дарья Сергеевна не услышала. Дарья Сергеевна. Дело в том, что мы работаем с кредитором данного человека, Виктора По Александровича, агентскому которая договору. компания. Вору, 1005 статья Да. ВК, 230 федеральный закон, статья 9, пункт 1 не был соблюден. был соблюден Не данный был пункт. соблюден. Российской Федерации, согласно закону Российской Федерации, кредитор направлял в письменном виде, в электронном виде на его Электронное письмо не данное. считается способом уведомления. Заказное письмо с уведомлением о Показное письмо, вручении. девушка, я думаю, вы грамотный юрист, скажете, В отличие от что вас, это да. считается, Виктор Александрович, да, будет письмо Вытащите направлено микрофон заказное изо по рта, почте вы очень России непонятно только если говорите. вступит в силу 382 статья 382 ГПРФ. статью регламентирует Да. 385 статья. 382 статья ГПРФ Гражданского кодекса Российской Уведомление о Федерации, переступке договор права сессии. Вот требования если будет регулирует это, сейчас, 385 пожалуйста, статья. какие интересы представляются Виктору Александровичу? Вы Как еще я, о не чем я стала доказали свои разговаривать? полномочия, которые Я вам не доказала. предоставил Вы, ваш пожалуйста, руководитель на докажите свои обработку персональных полномочия. данных. Вы кто Пожалуйста, такая? докажите свои полномочия, что вы Вы кто общаетесь таким такая? Вы образом. голос Это, из трубки. Вы голос из трубки. Я вам ничего да, девушка. доказывать не буду. Значит так, Вы я можете быть поняла, что вы сейчас свободны. просто-напросто являетесь, возможно, знакомы Виктора Вы можете Александровича, и понимать таким все, юристом вы что не являетесь. угодно. Это ваши Конечно, я могу личные все понимать все, что домыслы. угодно. Но по факту разговора я понимаю, что я Вас просто общаюсь в с юристом тупик компании. Это поставили, был и вы юридический начинаете юрист, тур нести компании. чушь. Являющийся лист, как вы мне сказали. Естественно, был бы разговор бы в другом русле. Конечно, да Информацию бы какой вы предоставили. в другом Поэтому... русле? У вас сейчас голова взорвется. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Ольга Николаевна. Да. Звоню с ПАО «Банк ФК Открытие». Меня зовут Карташов Николай Владимирович. По поводу вашей задолженности звоню перед банком. По потребительскому кредиту сроком уже Вы 3. сегодня уже звонили. Так. Не вижу информации. Смотрите внимательнее. По какой причине вы в столь длительный срок до сих пор не произвели ни Вы по какой одного причине звонка в банк нарушаете Открытие? 230 федеральный закон? Я вам впервые звоню из банка, звонки поступают впервые. Вы дурак, что ли? Ольга Николаевна, вы меня хорошо слышите? Неадекват там сидите. К Вы сожалению, я вас хорошо слышу. Второй почему раз мне... за день, за сегодняшний. Вы почему на мои вопросы не отвечаете? Да, зачем? Ну, потому Я что вы с являетесь нарушителями клиентом нашего закона. банка, у Не, вас не, не, не, нарушены не. Я условия являлась договора. клиентом Траст Банка. А Когда-то. к вам я не имею никакого отношения. Вы еще свои права требования не доказали. Ольга Николаевна, никто не должен вам ничего доказывать. Ну В вот данном раз и не случае должны, вашего я согласия, никому ничего не должна. на то, что ваш договор был выкуплен в соответствии с законодательством Российской А я Федерации, не говорю не про требуется. мое согласие. 385-я статья Гражданского кодекса знакома? Ольга Николаевна, мы сейчас Не не по знакома, полемике по да? поводу Понятно, формальности. так бы и сказали. Чего тут начинаете из-под Давайте Астрахани предметно откуда-то? по сути вашего с вами Не-не-не, я с вами пред... кредита, Мне не ваших о чем отношений. с вами разговаривать. Вы Ольга кто, Николаевна, мужчина? ну, в данном случае, что могу вас о чем предупредить? Вы Ой, прекрасно не понимаете, надо. если вы так осведомлены в Вот этот законах, вот сейчас то начнете статья лапшу на уши. 159, Ух статья ты! 100. А что не 177-я-то сразу? А вы почему перебиваете меня? Да потому что вы чушь Вам... несете. Ольга Николаевна, вы тем самым, это ваша защитная реакция. Но вы же прекрасно понимаете, что как в веревочке не виться, а конец-то он будет. Ой, Господи, И батя, банк в любом населяете. случае изыщет с вас денежные средства. А чем Который не дальше, тем оно доказал будет свои сложнее. права требования, взыщет А да он. никто не должен доказывать. Банк не будет ничего Да доказывать. ну Потому ладно, не что доказывайте. в судебном порядке мы не будем, скорее всего. Ваш договор просто передадим, как недобросовестно назовем корреспонденту. Передавайте. Этот факт не исключен. Но до этого с вами поработает еще сотрудник службы экономической безопасности. Да, ради На предмет бога. того, что ни одного платежа от вас нет, то есть Ну и по слава факту богу, что я с вашей вовремя стороны будет одумалась. проведена проверка. Проверка на предмет мошенничества. Вы Проводите. понимаете, со всеми вытекающими. То есть это Хорошо. будет запрет по месту работы. То есть это уже будет негативный отзыв. Че за бред вы Если вы работаете, несете? если вы... Ну а как? Ну Остановите когда вы... этот словесный понос, пожалуйста. Ольга Николаевна, Не когда... надо мне вешать эту лапшу на уши. Я Так прекрасно почитайте 159-ю понимаю статью Уголовного предмет нашего разговора и какие у нас договорные Вы пользуетесь отношения. недавно кредитом банка Вы открытия. Ни одного прежде платежа чем нет. вот эту вот чушь вот эту нести, уведомьте меня согласно закону, а потом вот это уже все рассказывайте. Банк открытия уведомлял вас. Уведомление может происходить в любом варианте. СМС-оповещение, уведомление Вы по совсем почте и так трудный. далее. Понятно. Вы, Так, Ольга походу, Николаевна, только вас одну статью уведомляли? прочитали, 159-ю, и все. А Вас 230-я уведомляли. федеральный закон, 307-я статья Гражданского кодекса. Ой, Значит, сумму сейчас я вам кошмар. озвучу, Не ожидайте на линии, надо. банк выставит Ой, вам еще и требования. ждать вас. Вы потом в истерике трубку положите. Так А уже было. потом придется вам нас ждать. Ой, Давайте уж зачем вы как бы мне нужны? компромиссно Ждать решать. я вас буду еще. Ничего мы с вами решать не будем. Прочитайте Я 385-ю сумму вам озвучу статью. сейчас. Ожидайте на линии, банк Да не выставит нужна вам мне требования. ваша сумма и требования ваши я игнорирую. Вы для меня не авторитет. Сумма к оплате составит с Ух, учетом неугомонный-то неустойки до какой. 1 марта 4200 рублей. Оплата поступит от вас? Нет. Сейчас вы спросите, То есть почему? А, то есть вы отказываетесь. вы Да, да, да, отказываетесь да. произвести оплату? В установленные банком сроки под запись телефонного разговора, да. А на каком основании вы в одностороннем На порядке основании отказываетесь произвести 307 статьи оплату? Гражданского кодекса. О чем она гласит, Ольга Николаевна? Ознакомьтесь, пожалуйста. Я не собираюсь бесплатно Нет. повышать вашу юридическую грамотность. Нет, вы считаете, у вас основания есть? Да, 307-я статья Гражданского кодекса. Не понимаю, о чем вы говорите. Ну так Вы не почитайте согласны с статью, а фактом потом задолженности? будете понимать хоть что-то. Вы не согласны с фактом задолженности? Или А, просто вы принципиально не не... будете оплачивать, А, откажетесь? ну вы не знаете, Если да, вы... 307-ю статью? Раз вы мне Ольга такие Николаевна, глупости информация до вас справите. доведена, будьте Смотрите, вернее, слушайте. Всего доброго, до Статья свидания. 7, 307 Гражданского кодекса. Неконструктивный диалог, я Конечно, прекращаю с вами неконструктивно, вы не знаете разговор. Гражданский До кодекс, свидания. а я вам тут Я пытаюсь вас прерываю связь. к обязательствам возникшим. Алло. Алло. Ну, говорите. Ольга Николаевна? Да. Сергеевна, Виктория Константиновна, департамент взыскания, банк «Восточный экспресс». Ну, что хотела? Вопрос задолженности кредитной карты первая. С чем связана у вас на этот раз неоплата? Да вам-то какая разница? Давайте вот уберете свой жаргон, вот так будете общаться с другими людьми. Я вот с вами так общаться. Где вы должны деньги? Вам что, мало жалоб? Спокойно разговариваю, я не Ольга Николаевна. Вам что, мало жалоб? Вы зачем названиваете людям, номера, контактные номера которых я вам не предоставляла? Ну что замолкла? Ольга Николаевна, то, что вы от того, что вы будете писать постоянно жалобы, от этого долг у вас не изменится. Звонки тоже не прекратятся, как ты вам тупая, так вот контактным лицам. Ты звонок, ты вопрос не услышала. Оскорбление, Ольга Николаевна. Это не оскорбление, это административное констатация факта. Я повторяю вопрос. Вы занимаетесь незаконной разыскной деятельностью? Нет. Откуда вы взяли номера телефонов, которые я вам не предоставляла? И не давала согласия что вы предоставляли, на проработку этих. Может быть, ваши данных. Друзья оставляли, может быть, ваши родственники оставляли. Причем здесь мои родственники, если звонят по моему поводу? Ну, мало ли, кому позвонили, они сказали, вот тому-то другому позвоните. Оставили номер. Номер мы зафиксировали. Вот ты тупая. Поэтому это решайте вопрос со своими знакомыми, Ольга Николаевна, с торгом сохранять данные ваших друзей. Решать, когда тебя наказывать будут. Когда же? И все вот это вот ты будешь говорить приставам, я вы не знаю. Вы мне скажите, Ольга Николаевна, когда это будет? Ты первая об этом узнаешь, поверь мне. Когда это будет? А что сейчас-то сказать вы не можете? Я за работу приставов не отвечаю. Что вы, Ольга Николаевна? За когда вы к ним пойдете, чтобы подать завтра пойду. Жалобу? Вместе завтра пойдете? В какое время? Телефона, телефонного разговора. Прям к 9 пойду. Вы лицензию приобретите сначала для записи разговора, чтобы потом передавать. Я забыла, куда-либо. Что мне делать, требования банка делать. До 9 февраля включительно нужно все, будет произвести оплату. Иди в жопу со своей задолженностью, тупорылая. Ольга Николаевна. Пошла нахер. Через какую организацию будет погашен у вас долг? Через жопу твою будет погашена. Ольга Николаевна, пошла в жопу, сказала. Грубите. Я сейчас еще на личности на такие перейду. Я сейчас еще тебе пожелаю не размножаться. Куда угодно. Чтобы ты, не дай бог, таких угодно. Же ублюдков не понарожала, как ты. А вас будет передано, наберу кредитную тебе историю. Надо было еще внести унитаз мыть, когда твоя мама только узнала, что с тобой беременна. Надо было тебя вот сразу унитаз. Вот о них тоже будет передана информация. Ты о себе информацию передай. О будущем своей дочери. Угу. Чтобы она потом... Ты о будущем этого мира побеспокойся и не размножайся. Не дай бог, и не размножайся. Потому что мир не переживет еще одну такую идиотку, как ты. Да что вы говорите, Ольга Николаевна? То, что ты слышишь. Что вы материтесь-то вот? А что, идиотка — это мат? Что изменится от этого? Ну а почему вы себя так ведете? Я весь свой негатив на знаете, тебя люди выплесну, могут и мне полегчает. Себя так только полегчает. Тогда, когда они не могут ничего не сделать, не могут ага. Что-либо как-то... Что? Поэтому ну, ты от безысходности на эту работу пошла. Поэтому... Проститутки да, не взяли, пошла попрошайкой пошла работать. Причем здесь моя работа. Давай, кончалыга. Давай, кончалыга, пока-пока. Не знаете, что сказать, Ольга Николаевна? И платить я вам ничего не буду. Ну, значит, будут платить ваши родственники, с которыми давай, можем давай. Разговаривать. Звони, разговаривай. Звони. Больше позвони, больше тебя накажут. Хорошо, еще разговаривают. Больше тебя накажут. Продадут сторонние организации ваш договор и прилично да, встречи будут разговаривать. Да, с банком «Восточный» это уже все знают, что ни одно коллекторское агентство не сотрудничает, потому что вы настолько ущербные, тупые и а беспомощные. А что же вы такой банк пришли тогда, Ольга Николаевна? Мне а что у дебилов не взять-то, когда предлагают? Действительно. Вы за чужой счет привыкли? Да, за счет дебилов я привыкла жить. А как дочь свою обеспечиваете? Тоже с удовольствием. С удовольствием обеспечиваете? Uh-huh. За наши деньги? За ваши, да. Да? Да. Когда не станет наших денег, как потом будете дочь свою обеспечивать? Ну, тебе-то какая разница? Тебя продам на органы. Вы же потом больше кредит взять не сможете, Ольга Николаевна. Екатерина Викторовна тоже обучаться в институте не сможет. Ой, не неси вот эту херню. Не неси вот эту херню. Я знакома с 218-м федеральным законом о кредитных историях. И там очень такого хорошо, не написано. Ольга, а ты только название этого закона знаешь, в твоем скрипте это написано, и тебе твой рабовладелец главное, сказал это читать. Главное, чтобы вы знали условия кредитного а договора. А ты даже не вникаешь в то, что ты читаешь. Что я? У тебя что, есть 9 классов образования. У меня долгов есть, нету. Уже хорошо. В отличие да у тебя от вас. Ни долгов, ни ума, ни фантазии, у тебя ничего нет. Не гордись этим, это не главное твое только достижение. Только от того, что вы сейчас так разговариваете. Мне неинтересно это, Ольга Николаевна. Может, там... Ну, может быть, свободно тогда. Ты можешь тогда быть свободна, раз тебе неинтересно. Ну, тренировать, показывать, зачем, что невоспитанность. Зачем звонишь? Тем более, я тебе уже сказала, что я платить не буду, шлепать свой отказ вы от оплаты. Вы будете платить в любом нет, случае, не буду. Вопрос только в добровольном, либо в принудительном порядке. Не буду никак платить в ваш банк. Ну, а что вы думаете? Долг вам простят от этого, то, что вы материтесь, так себя ведете нагло? Ты все сказала? Или вы пока еще какие-то не смогли решить, мысли. Поэтому вы материтесь и оскорбляете? Я его и не собираюсь решать. До тебя никак не дойдет? Не получается у вас, Ольга Николаевна? Не хочу. А пробовали вообще? А зачем? А смысл вот этого тогда? Чего? Ну, вашего мата. Какого мат? Ты дура, не можешь даже мысли выразить. Ты что спросить-то хотела? На бумажечке напиши, потом прочитай. Ольга Николаевна, вам да, и что тебе? Визе могут направить. Ну, направляй, там уж грамотнее написано будет. Только вы закройте досрочно свой кредит. Да не закрою. Видео вам направят. Не на закрою. Мы добровольно решаем вопрос. Не будем мы добровольно ничего решать. Я тебе уже сказала об этом 10 раз. Кого будете занимать деньги? Ни у кого не буду как занимать. Как будете оплачивать? Никак не буду оплачивать. Это с чего вдруг? С того что за вдруг? Такая у вас причина? Да нет никакой причины, что не хочу платили, я вам платили. Платить. Дура была, не потому хотите, что платила. У меня благотворительный фонд, Ольга Николаевна. Правильно, вы фонд дебилов, поэтому вам можно не платить. Еще вопросы, давай, рожай быстрее. Их очень много, Ольга Николаевна. Хотя нет, лучше не рожай. Ну что за паузы? Ты лихорадочно ответишь. Где будете брать деньги, Ольга Николаевна? Ты повторяешься, я тебе уже ответила на этот вопрос. Ничего страшного. Вы будете это постоянно слушать, пока находитесь на задолженности? Ничего страшного, что-то давай. Мне нравится, закрывайте. Мне все нравится, ничего я не буду закрывать. Ну еще какие-то, будете, давай по скрипту уже будете, читаю, Ольга у тебя Николаевна. Это лучше получается. Ты сама не можешь мысли складывать в предложение. Я не читаю, я с вами разговариваю. Вот, ты не можешь этого, к сожалению, делать. Я просто хочу вас послушать, Ольга Николаевна, да, что вы еще можете сказать. Да ты херню несешь. Продемонстрируйте ты если хочешь что-то послушать, включи радио. Там лучше, да, разговаривать? Ну, с тобой, да, по крайней мере, тебя там не унижают. Для тебя это будет а лучший вариант. А радио со мной не разговаривает. Радио для тебя разговаривает. Это как так? Каком кверху. Ой, хихикает там. С ума не надоело. Ой, господи. Ну давай, все, что еще у тебя, какие вопросы? Че ты молчишь? У меня все, в принципе, одни и те же, Ольга Николаевна. Да я вас все слушаю. Я знаю, что в вашем банке специально затягивают разговор, чтобы какую-то дополнительную кость от хозяина получить. Что получить? Дополнительную кость. Просто мне сейчас это надоело. Это как? Объясните мне, пожалуйста. Тебе виднее. Я просто я сейчас вот микрофон отключу и будешь слушать тишину, но трубку первое не положу. Отключайте, Ольга Николаевна. Толку-то от этого? Долг-то у вас растет? Да пусть растет. Пусть растет? Пусть растет. А дальше что потом будете делать? Ничего не буду делать. Ничего все, не будете все делать? Все то же самое, да. Все то же самое, все так да. Же хамить и оскорблять, да? Да, да, унижать еще. А о своих родственниках даже не думаете? При чем тут мои родственники? Идиотка, при чем тут как мои родственники? Как 3300 вы будете искать и погашать да свои никак, долги? Да никак, никак, ты еще не поняла через этого? Через какую организацию до 9 февраля? Не через какую, я же уже сказала. Сумма с отмены штрафных санкций у вас будет составлять 1020 рублей, да, завтра включительно погашаете? Нет, нет, ни копеечки. Возможно, реструктуризация по вашему договору, оплата будет? Не нужна, мне важно, ни реструктуризация, ни отмена штрафов, ничего, я вам ни копейки добровольно не заплачу. Я уже сказала эту причину. Трижды а, только принудительно будете? Только по решению суда. А что же, суд не идете тогда? Кончено. Ты вообще вот, ты задумываешься, что когда ты что-то говоришь? Заплачу только по решению суда. Вы, потерпевшая сторона, мне от банка ничего не нужно. Это вы хотите получить свои деньги. Это вам нужно обращаться в суд. А это в ваших интересах не портить себе репутацию, как себе, так и своим родственникам. Да, мои родственники никак не зависят от моей репутации. Ну, после моей пометки будут зависеть. Ой. До 10-го включительно, до воскресенья оплата от вас поступает. Ее пометки! Ты что, себе на лбу шлюха напишешь? Ольга Николаевна, оплата поступает до 10-го числа включительно, чисто задолженность 2300 нет. рублей. Нет. Нет, нет, не поступает. Ни в каком размере, ни дополнительный в какой... номер телефона для связи. Прорисуйте телефон. Тебе. Ну, всего доброго, до свидания. Продолжайте. Чтоб ты сдохла сегодня ночью. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Ольга Николаевна, это вы? Да. Звонок вам поступает из Национальной службы взыскания. Меня зовут Котлярова Анна Васильевна, ведется запись. 29 дней вы находитесь на просрочке по МТС-банку. Вы решили этот вопрос? Вы Национальная служба взыскания, да? Да. Меня кредитор не уведомил о том, что... В одностороннем порядке. Что ну, работает банк. Порядке. Будьте добры, дату рождения назовите для подтверждения вашей личности. Нет, я по телефону незнакомым людям не разглашаюсь. Да, ожидайте данные. Тогда выездную группу по адресу регистрации. Отлично. Всего доброго. Пусть документы заодно возьмут. Агентский договор на ознакомление. Не надо таким образом уклоняться от оплаты, Ольга Николаевна. Не надо звонить и попрошайничать. Попрошайничали вы в банке, когда пришли? Но это же не ваше дело.